что он говорит?» — спросила Маргарита, и совершенно спокойное ее лицо подернулось дымкой сострадания. «Он говорит», — раздался голос Воланда, — «одно и то же. Он говорит, что и при луне ему нет покоя, и что у него плохая должность. Так говорит он всегда, когда не спит, а когда спит, то видит одно и то же лунную дорогу и хочет пойти по ней разговаривать с арестантом Ганоцри, потому что, как он утверждает, он чего-то не договорил тогда, давно, 14 числа весеннего месяца Нисана. Но, увы, на эту дорогу ему выйти почему-то не удается, и к нему никто не приходит. Тогда что ж поделаешь, приходится ему разговаривать с самим собою. Впрочем, нужно же какое-нибудь разнообразие. И к своей речи о луне он нередко прибавляет, что более всего в мире ненавидит свое бессмертие и неслыханную славу. Он утверждает, что он охотно бы поменялся своей участью с оборванным бродягой Левием Матвеем. 12 000 лун за одну луну когда-то. Не слишком ли это много? — спросила Маргарита. «Повторяется история с Фридой», — сказал Воланд. «Но, Маргарита, здесь не тревожьте себя. Все будет правильно. На этом построен мир». «Отпустите его!» — вдруг пронзительно крикнула Маргарита так, как когда-то кричала, когда была ведьмой. И от этого крика сорвался камень в горах и полетел по уступам в бездну, оглашая горы грохотом. Но Маргарита не могла сказать, был ли это грохот падения или грохот сатанинского смеха. Как бы то ни было, Воланд смеялся, поглядывая на Маргариту, и говорил: «Не надо кричать в горах, он все равно привык к обвалам, и это его не встревожит. Вам не надо просить за него, Маргарита, потому что за него уже попросил тот, с кем он так стремится разговаривать». Тут Воланд опять повернулся к мастеру и сказал: «Ну что же, теперь ваш роман вы можете кончить одною фразой». Мастер как будто бы этого ждал уже, пока стоял неподвижно и смотрел на сидящего прокуратора. Он сложил руки рупором и крикнул так, что эхо запрыгало по безлюдным и безлесым горам: «Свободен! Свободен! Он ждет тебя!» Горы превратили голос мастера в гром, и этот же гром их разрушил. Проклятые скалистые стены упали. Осталась только площадка с каменным креслом. Над черной бездной, в которую ушли стены, загорелся необъятный город с царствующими над ним сверкающими идолами, над пышно разросшимся за много тысяч этих лун садом. Прямо к этому саду протянулась долгожданная прокуратором лунная дорога, и первым по ней кинулся бежать остроухий пес. Человек в белом плаще с кровавым подбоем поднялся с кресла и что-то прокричал хриплым сорванным голосом. Нельзя было понять, плачет ли он или смеется, и что он кричит. Видно было только, что вслед за своим верным стражем по лунной дороге стремительно побежал и он. «Мне туда? За ним?» — спросил беспокойно мастер, тронув поводья. — Нет, — ответил Воланд. — Зачем же гнаться по следам того, что уже окончено? — Так значит, туда? — спросил мастер, повернулся и указал назад, туда, где соткался в тылу недавно покинутый город с монастырскими пряничными башнями, с разбитым вдребезги солнцем в стекле. «Тоже нет», — ответил Воланд